Это было во время привала на берегу ручья. Голбаций поил свою лошадь на отдалении от нас, потом совершил намаз и ел, тоже на особицу, что-то свое. «Черт знает, какая тут красота!» — молвил я, глядя на светоносную ленту ручья, на острые скалы, на серебреющий неподалеку водопад. «Горы!» «Красиво!» — равнодушно признал Никитин. «И на Амуре тоже красиво. Но я, знаете, некрасивую красоту предпочитаю, которая в глаза не лезет, себя не выставляет, а требует внимательности, соучастия. Чтоб, знаете, серое ноябрьское поле и вняк вдоль речки, вблизи роща, а вдали опушка леса. Где вырос, то и любишь, потому и тоскуешь. А это даже и не горы», — он махнул рукой. «Ничего особенного, подгорки. В Этолии были точь-в-точь такие же. Я тут как тут. Это вы про греческую Этолию? Случалось там бывать?» «Да, недолго». Он откинулся на спину, сунул в рот травинку. Мне хотелось блеснуть своими познаниями в географии. «Этолия — это город Миссалонги. Там сражался и умер лорд Байрон». «Ну уж, сражался». Никитин подавил зевок. «Готовился только, и то не слишком рьяно. Не поспать ли нам часок? Потом будем ехать до самой ночи». «Какой тут сон! Вы видели Байрона?» — ахнул я. «Видал. В лагере. Он пробовал собрать 3000-ный отряд, чтобы отбить у турок Лепанто. Пустая затея. Греков он не понимал и как за дело взяться, не знал». «И какой он был? Байрон?» Я даже приподнялся. Так мне было интересно. «Плешиватый, полный, с масляными глазами. Да я к нему и не приглядывался. Мы не поладили, и я уехал. Вы спите, не тревожьтесь. Голбаций постережет». Олег Львович закрыл глаза и в ту же минуту уснул, а я сидел и смотрел на него, совершенно потрясенный. Потом весь остаток дня, вечер и наутро, до самого Серноводска, я только и делал, что расспрашивал этого удивительного человека о его жизни. Иногда он не хотел отвечать и уводил разговор в сторону, но и там обязательно обнаруживалось что-то захватывающее, интересное. Помню, я спросил его про Голбация. С чего разбойник, ненавидящий все русское, вдруг проникся к нему такой дружбой? «История простая», — стал рассказывать Никитин, покуривая в седле свою трубку. «Я, знаете, привык в Сибири к лесу и лесной жизни, привык охотиться в одиночку. Когда попал в форт, наши завал почти не выходили. Пища, сухари да каша, по воскресеньям солонина, на престольный праздник или августейшее те за именинство забивали на всю роту тощую корову, выращенную на чахлой крепостной траве. Я думаю, нескладно живет воинство Христово. Сходил на охоту, самовольно. Как бы прознали, хоть тот же Зарубайло, приговорили бы к битью, и мой зигзаг на сём закончился бы, поскольку бить я себя даю только в драке, а розги и прочее подобное для меня hors de considération. Но прознать о моей отлучке было, пожалуй, трудненько. Незаметно перемещаться я обучился в Сибири лучше, чем тамошний тигр. Как ушел завал, так и вернулся. Когда же принес офицерам дичь, то был не только прощен, но и назначен старшим охотничьей команды. Это я к тому объясняю, что Голбаций тоже природный охотник. Только не на козлов или уток, а на людей. Он с юных лет, канлы, изгой. Убил в своем ауле какого-то обидчика, и с тех пор все скитается по чужим краям. То к ватаге какой-нибудь пристанет, то послужит у немирного князя. Но он, вроде меня, предпочитает охотиться в одиночку. Видите ли, Григорий Федорович, тут другая, чем у нас философия. Отобрать у человека жизнь для Голбация все равно, что нам с вами куропатку подстрелить. Притом он не злодей, есть у него своя честь, свои правила, которых он сдохнет, но не нарушит. Но не убий в число сих правил не входит. Сядет он в засаду где-нибудь в лесу или на горной тропе, увидит подходящую добычу, бьет насмерть, чаще всего в глаз, чтобы одежду кровью не попортить. Потом убирает мертвеца. Горцев он подстреливает с разбором, кто из недружного с ним племени. Русских — всех подряд. «И вы, зная это, с ним водитесь?» — вскричал я. Никитин флегматично отвечал. «Иных русских и я бы охотно истребил. А уж с точки зрения горцев, мы подобны нашествию саранчи, и всех нас нужно как можно скорее убить, чтобы все на Кавказе стало как раньше. Это у Голбация любимая присказка. Хотя чем ему было хорошо до русских, для меня загадка. Абреком он у себя в Дагестане стал, еще когда русских в глаза не видывал. Одним словом, разве волк виноват в том, что родился волком? Видно, и волки в природе зачем-то нужны. Не мне судить. Так на чем бишь я остановился-то? Как голбаций меня во время охоты на мушку взял? Я хотел поправить, что до этого он еще не дошел, однако рассказ уже тек дальше. Выстрелил он по мне, да промахнулся. А поскольку такого с ним никогда прежде не случалось, впал в страх. Горцы в большинстве своем суеверны, как дети, и чем храбрее, тем суевернее. Если бы покорять Кавказ поручили мне, а я бы на это согласился, прибавил он и покачал головой, из чего следовало, что вряд ли бы согласился. Я бы их не вырубкой лесов и разрушением деревень завоевал, а одной только мистикой. Понаставил бы по вершинам каких-нибудь телескопов, пустил бы по ущельям паровую машину с трубой, а в тыл к ним заслал своих собственных пророков с имамами. И был бы Кавказ наш, бескровно. На всякий случай я улыбнулся, потому что у Никитина не всегда можно было понять, всерьез он говорит или шутит. Никакой мистики в том, что голбаций по мне промазал, не было. Просто я услыхал щелчок взводимого курка, у меня слух острый, особенно на охоте, да чуть качнулся в сторону, и пуля, вместо того, чтобы угодить мне в глаз, чиркнула по моему воротнику. Видно, не настало еще время моему зигзагу оборваться. Ну, я, конечно, повалился, будто замертво. А когда стрелок из засады вылез и подошел ко мне с кинжалом, чтобы отрезать башку, у них за русскую голову по 3 рубля дают, я его и удивил. От изумления он не очень-то и сопротивлялся, только шайтана поминал. Но еще больше он поразился, когда я его живым отпустил и даже оружие не отнял. «А почему вы его отпустили?» «Знаете, Григорий Федорович, я заповеди «не убий» не придерживаюсь, почти что как голбаций. Говорю «почти», ибо имею на сей счет твердые правила. Я могу убить человека либо в миг прямой для себя опасности, то есть в схватке, либо, если нужно, истребить гадину, отравляющую мир своим существованием. Опасности оглушенный Абрек уже не представлял, а гаден он или нет, мне было неизвестно. В подобных случаях я следую золотому правилу юриспруденции и толкую всякое сомнение в пользу обвиняемого». Никитин произнес это с таким видом, будто на плечах у него была не бурка, а судейская мантия. Ну а далее уж вступила в действие юриспруденция голбация. Если кто-то подарил жизнь горцу, тот перестает быть ее хозяином и должен вечно служить своему благодетелю. Что ж, мне от моего кунака много пользы. Он не человек, а золото. Конечно, на свой, разбойничий манер. Не удивлюсь, если кроме меня на свете нет никого, кому он со спокойной душой мог бы повернуться спиной или открыть душу. Я научился у него и туземным наречиям, и обиходу, и миллиону всяких горских премудростей. Голбаций уже 100 раз вернул мне долг, а ему все мало. Меня заинтересовало странное выражение, дважды прозвучавшее в его речи. «О каком зигзаге вы говорите?» «Жизнь видится мне большим зигзагом», — немного смущенно объяснил Олег Львович. «Вам, верно, случалось карабкаться на кручу горной тропой. Она никогда не бывает проложена вертикально, всегда идет зигзагами. Иначе не подняться, особенно с поклажей. А как без нее? Движение вверх требует силы и напряженного внимания, ведь никогда не знаешь, что за следующим поворотом. Может, там притаился барс, или засел абрек с ружьем, или из-под ног осыплется земля, или завалит камнепадом. Однако не спускаться же, вот и идешь». «Зачем, спросите вы?» Никитин пожал плечами. «Чтоб добраться до вершины. Вдруг за нею райская долина, в которой ждет блаженство. А коли долины нет, и наверняка почти нет, все-таки, несомненно, сверху откроется чудный вид и вперед, и назад. Будь начеку, соизмеряй каждый шаг, дыши ровней, не трусь, и если повезет, доберешься до высшей точки. Уж во всяком случае скучать не будешь. Это и есть жизнь». Простите за копеечное философствование. Я ему в тайге научился, когда подолгу в засаде на медведя сидел. Если в Сибири не философствовать, сам в медведя превратишься. Тогда я спросил о том, что меня жгуче волновало, но к чему я доселе не осмеливался подступиться. Должно быть ужасно провести 15 лет на каторге, прикованным цепью к тачке. Наверняка. Впрочем, не пробовал. Как же? Никитин поглядел на меня своим неспешным взором, словно решал, до какой степени может быть со мною откровенен. Вердикт был вынесен в мою пользу. «Я, Григорий Федорович, очень цепко держусь за жизнь, не хуже репейника, и за дешево ее никому не отдам. Однако дорога она мне не любою ценой. К примеру, таскать на цепи тачку с камнями или терпеть побои от охраны – это hors de considération. Лучше уж я с такого зигзага в пропасть спрыгну. Меня за непочтительное поведение во время следствия отделили от прочих осужденных и отправили в жуткую дыру, откуда до ближайшего жилья 500 верст. Содержались там одни уголовные, а начальником был страшный человек, некий капитан Лохно, бог и богдыхан этого инферно. Не буду описывать тамошних порядков, вы, пожалуй, решите, что у меня болезненная фантазия. Прибыл я на рудник, поглядел вокруг, полюбовался на капитана и сбежал при первой удобной возможности. Я, знаете ли, мастер по части создания удобных возможностей». «Сбежали? Ну как же? Вы говорили 500 верст до ближайшего жилья. Разве это неверная погибель?» «Для неопытного в тайге человека, каким я тогда был, безусловно. Но ведь я не самоубийца. Я засел вблизи каторги, пропустил мимо отправленную за мной погоню, а ночью пробрался обратно. Влез в окно капитановой спальни, разбудил богдыхана и душевно с ним потолковал, приставив к горлу ножик». Никитин засмеялся от приятного воспоминания. «Беднягу в холодный пот кинуло. Он думал, я зарезать его вернулся. Ну, вообще-то стоило. Но я предложил ему сделку. Я дам слово, что не сбегу, все равно бежать оттуда некуда. А за это он позволит мне жить вольно. В рапортах же станет описывать, будто я в работах. На то мы сговорились». «И он вас потом не обманул?» «Я, Григорий Федорович, в людях разбираюсь. Лохно был зверь, но со своими жизненными правилами, с самоуважением. Такой даст слово, сдержит». «А донесли бы?» «Кто? Стражники? Они капитана как огня боялись. Власть там только одна, Лохно, а до всякой иной, как до неба. Вот так я 15 лет и прожил. Сначала при богдыхане, потом при его преемнике. Он из тамошних же стражников был, ко мне привычный. Плавал по рекам, ходил по тайге, научился добираться до дальних сел, менял пушнину на потребные мне вещи. Когда как следует обучился лесному житью, мог, конечно, и вовсе уйти, хоть до Урала. Слово держало». История эта произвела на меня такое впечатление, что, осмысливая ее, я надолго умолк. Таких людей я никогда прежде не встречал. И более всего, пожалуй, меня поражала простота и естественность, звучавшие в его речи. Чувствовалось, что каждое слово тут даже не правда, а малая толика правды. На самом же деле зигзаги моего спутника были еще живописней. «А верно ли, что вы Наполеона видали?» — вдруг спросил я и смутился. Разговор-то был мною подслушан. Но обошлось. Солдаты наболтали. «Да, один раз видел. Тоже в некотором роде история. Не вблизи, правда. Вот с такого примерно расстояния». Он показал на кривую березку, до которой было шагов 15. «Когда корсиканец сбежал с Эльбы, я находился в отпуску, после ранения. Потому имел возможность вступить в двинувшуюся против него английскую армию волонтером. К битве при Ватерлоо, однако, не поспел. С чудовищем управились без меня. Но я, по юношеской горячности, желал довести дело до конца. В ту пору я считал Наполеона архигадиной, представляющей опасность для всего человечества. Был уверен, что он непременно вывернется и опять завалит Европу трупами. Нужно его уничтожить, как испепеляют рассадники чумы. Узнав, что Бонапарт передался британцам, я сел на корабль и отправился в Англию. Пленника держали с почетом на фрегате «Беллерофонт», стоявшем у Плимутского берега, пока парламент решал участь низложенного императора. После обеда он всегда прогуливался по палубе, и лодочники за полгинеи катали зевак мимо корабля. Хоть был я очень молод, 19 лет, и чертовски глуп, но промаху бы не дал. Рука у меня была твердая, пистолеты хорошо пристрелены, а расстояние, как вы видели, самое небольшое. И главное, с первой же поездки мне повезло. Бонапарт стоял у борта, глядел на чаек. И знаете, такая на этом лице читалась усталость, такое равнодушие. Видно было, этому человеку уже все равно, что с ним сделают. Я понял, во-первых, что он никогда уже не вывернется. С завоеванием мира покончено. А во-вторых, что он не гадина. И вопрос сам собой решился. Заряды остались неистраченными. Хоть я и знал, что Наполеон окончил свои дни на острове Святой Елены, а все же был разочарован такой концовкой. Я представил себя на месте Никитина и подумал, что с 15 шагов при моем навыке запросто посадил бы пулю прямехонько под знаменитую трехуголку, навеки войдя в историю как отмститель и тиранноборец. А еще мне захотелось показать Никитину, что и я чего-то стою. Как раз и повод был подходящий. Попасть из движущейся лодки в мишень, находящуюся на корабле, который тоже качается на волнах, не так-то просто, с глубокомысленным видом сказал я. «Вы, должно быть, изрядный стрелок». Он попался в капкан, коротко ответив. «Да, я хорошо стреляю». Я тут же предложил сделать привал и посоревноваться в стрельбе. Так или иначе, пора было дать лошадям передышку. Никитин с веселой улыбкой одобрил мою идею. На пистолетах я смог явить себя во всем блеске. Если с 15 шагов мы оба равно поразили цель, подобранные с земли старые грецкие орехи, то на 20 я попал, а Никитин промахнулся. «Вы, должно быть, давно не практиковались», — великодушно молвил я. Он удивился. «А зачем? В пистолетах очень уж большая меткость никогда не надобится. В бою стреляют почти в упор». «Вы забываете о дуэли?» «Для дуэли крепкие нервы важнее меткости. Только трясущаяся рука может промахнуться с 10 шагов, а на больше расстояния соглашаться нечего. Зачем превращать поединок чести в комедию?» Я не нашелся, что возразить, и почувствовал себя задетым. «Попробуем из винтовок», — предложил я, уверенный, что вновь одержу верх. «Пожалуй. Вон над балкой летают фазаны», — показал Никитин. «Будет нам ужин». Мы расчехлили ружья и стали ждать, когда спорхнет следующая птица. Спустившийся с холма на звук выстрелов голбацей, с интересом наблюдал. «Летит!» Я еще только приложился, а мой соперник уже выпалил. Птица упала. «Еще раз!» — потребовал я. «Это была курочка. Ее на троих маловато». Все повторилось. Никитин стрелял с поразительной сноровкой и меткостью. Теперь же он мне сказал безо всякой язвительности. «Вы, видно, мало упражнялись по быстро движущимся целям. Зря. Этот вид стрельбы на охоте, как и на войне, важнее всех прочих». Вечером мы славно отужинали дичью, причем обе птицы достались нам, потому что Абрек опять ел что-то свое и в стороне. Поев, завернулись в бурки, раскурили трубки. Пользуясь установившейся между нами доверительностью, я сказал: «Послушайте, Олег Львович, даю слово, что это останется в тайне. Вы точно не знаете, что такое приключилось с Зарубайлой?» «Знаю», — был невозмутимый ответ. «Я его убил». «Как так?» — я уронил трубку. «Как убивают гадину, которая желает ужалить. Камнем. Если гадюка ползет мимо меня по своим змеиным делам, я ее не трону. Но коли уж к ноге моей подбирается, прихлопну, и дело с концом». Или я не прав? Поскольку я не ответил, он как ни в чем не бывало продолжил. «Фельдфебель с самого начала меня не взлюбил, все норовил пакость сделать. Он в форте на наушниках держался, а я их расшугал. Не люблю. Надеялся через нового начальника меня извести. Не вышло. Я по его глазам видел. Не успокоится, пока в землю не зароет. Когда я вчера увидал его в лесу с ружьем, идущего по моему следу, понял, это он со мной поквитаться пришел. Тут уж кто кого». «Вы ошиблись», — воскликнул я. «Зарубайло попросился у меня всего лишь проследить, вправду ли вы только охотитесь или тут что другое». «Ерунда. У него и курок взведен был. Застрелил бы, а после наврал бы, что я на него накинулся. Эту породу я хорошо знаю. Черт с ним, Григорий Федорович. Одной гадиной меньше, воздух чище. Покойной ночи». Сказал и уснул. А я еще долго ворочался, все никак не мог успокоиться.